Часть вторая. Наследие стародавних. Глава первая. Ведьма сегодня осуществляет то, о чем мечтали алхимики. Жак Бержье, Луи Павель, Утро магов. Илья подбросил меня до ближайшего ракушечно-гаражного пятачка, за которым начинался городской и спальный микрорайон. И когда мы остановились, я снова спросила: «Уверен, что хочешь влезть в дело безымянных?» «Эф, я начинаю подозревать, что о самом интересном ты умалчиваешь», — лениво отозвался он. «И категорически не хочешь, чтобы я в этом участвовал». «Осторожнее. Не то я реально заинтересуюсь, и не только той стороной, которая связана с подставой заклинателей. И так влезу, что в век не отвяжешься. Не интригуй». Я помолчала, расстегивая внешний карман рюкзака и выгребая оттуда амулеты. Приятель скорчил недовольную рожицу. Он презирал побрякушки. «Знаю, знаю», — проворчала я. «Не любишь, не хочешь и не умеешь. Ну, а законов, а вдруг и мало ли, еще никто не отменял. Молчи и слушай. Это...» — я показала простую медную цепочку. «Личина. Меняется через час. И при смене облика стирает энергетические следы. Запас около сотни личин. Если при использовании будешь за рулем, то машина меняется вместе с госномером. Сейчас, кстати, из-за меня ты едешь на дряхлой Ниве. Поэтому я и попросила остановиться где-нибудь в безлюдье, чтобы смену личины не засветить. Рекомендую использовать артефакт, и прежде чем являться с мумиями к начальству, потолкаться там, где заклинатели собираются посудачить. Столовка, кафешка, курилка. И послушать, не говорят ли о тебе опасного. Бери, говорю. Если влипнешь, я тебя из наблюдательских изоляторов выцарапать не смогу. А твоей конторе авторитета не хватит, чтобы защитить. Илья послушно взял артефакт. Это, я показала обычное кольцо-полоску, огненный след. Будешь драпать, ломай и бросай за спину. Ломается легко, горит минут 10 четко по траектории побега. Чего ухмыляешься? Я же говорю, а вдруг еще никто не отменял. Таким образом, в его карманы перекочевало 10 амулетов разной степени полезности, а в бардачок несколько флаконов с зельями очередными напутствующим не фиг фыркать, мало ли. Еще спасибо скажешь. «И не забудь про пейджер», — напомнила я напоследок, открывая дверь. «Держи его под рукой. Закончишь с мумиями и расспросами, дай знать, я тебя найду». «С даром, Илюх». «Удачи», — кивнул он. Выбравшись из машины, я проследила за шустрым отъездом приятеля, поправила рюкзак и в личине девицы неопределенного возраста серой мышки побрела к ближайшей остановке общественного транспорта. Трость, хотя я и чувствовала себя без нее неуверенно, пришлось припрятать. Иначе бы она и в личине появилась очередным костылем. Разбуженная ящерка свернула с тугим браслетом от запястья до плеча и бдела под рукавом расстегнутой куртки личинного серого плащика. Через полчаса, пройдя длинными предосенними подворотнями и спустив в одной на разведку своих змеек, я села на ближайшую маршрутку до центра города. За окном потянулись бесконечные дома. Сталинки, хрущевки, бывшие советские общаги, новостройки. Бесконечно бегущие люди с пакетами, сумками, колясками или телефонами. Бесконечно спешащий транспорт. Машины, маршрутки, автобусы, троллейбусы. Я отстраненно смотрела в окно на суетливый город и думала: как начальство, мать их, допустило собственное тотальное исчезновение? Сильные отступницы, опытные ведьмы, умные женщины. Три человека с нечистью на подхвате исчезли, как один. Выйдя в центре, я огляделась, заприметила скромную столовку и зашла за кофе и в туалет. А из туалета вышла все та же мышь с пучком жидких волос на голове, но выше ростом и помладше, в сером свитере и серых джинсах. Разницы, как и предполагалось, никто не заметил, следы потертые. Я старая перестраховщица в городе, в отчине неуловимых безымянных, работать предпочитала только так. Присев с кофе за стол, я достала пейджер, открыла чистую страницу и написала: «Я вернулась». А ответом через минуту: «Работаем». Ну, хоть высшее руководство не дремлет и не прокололось. Помедлив, я осторожно спросила о пропавших и получила короткий ответ. Исчезли, следов нет, точка пуста, проверили, дальше сама, все знаешь. Я уставилась на стол. Вынужденные отступницы, как называли себя те, кто сбежал от законов наблюдателей не за властью над миром и вечной жизнью, а за жизнью вообще. За 10 лет спокойствия набрались наглости и расползлись по городу несколькими отделами под единым руководством свыше, из которого я знала только одну ведьму. И мой отдел исчез. Зуб даю или за день до мумии, или вместе с ней. И я все-таки проверю. Ведьмы ищут хорошо, а нечисть еще лучше. Допив кофе, я вышла на солнечную улицу. Инстинкт старой перестраховщицы намекал, что хорошо бы сначала к Гюрзе за нечистью заскочить, а уж потом по всем подозрительным местам. Но к тому времени следов, если они сохранились, может не остаться вообще. Почти сутки дорога до Гюрзы, 3 часа сплетень и 3 минуты просьбы. Тайник, если хранительница впустит, путь обратно. Рискну по старой памяти. И тренированные годами вещего видения интуиции требует. Проверь. Сей час. На остановке я села в троллейбус и поехала на противоположный конец города, где в спальном районе, замаскированный под парикмахерскую, недавно обретался филиал отступниц. Помогающие девочкам с даром, скрывающие запрещенную, но адекватную нечисть вроде Анатолия Михайловича, собирающие новости, слухи и сплетни, снабжающие выходящих в мир деньгами и передающие с возвращающимися в приют ведьмами одежду и прочее. Недавно. Как же их раскрыли-то? Или давно знали и ждали подходящего момента? Полупустой троллейбус полз медленно и печально, как моя жизнь у наблюдателей. Я стояла на задней площадке у горизонтального поручня, смотрела в окно и думала, гадала, предполагала, вырабатывала план действий. Ящерка, чувствуя мое настроение, озабоченно ерзала и тихо пыхтела. Ей, наполненной смешанной силой 5 углей, очень хотелось подраться. И я бы, кстати, тоже размялась. Но не средь бела дня и в городе, полном беззащитных людей. Когда мы добрались до нужной остановки, я вся извелась и выстроила детальный план действий. Выйдя из троллейбуса, я спряталась за остановочным павильоном, убедилась в отсутствии лишних глаз и сменила личину на невидимость. И лишь после этого, опершись о трость, наклонилась, подбирая своих змеек-разведчиц, тщательно ощупала каждую, вбирая информацию, и нахмурилась. Помещение полностью пустое и опечатанное. Никаких следов нападения ни одной живой души. А не верю. Спрятав использованных змеек в карман рюкзака, я срезала новую и отправила ее на железнодорожный вокзал за другой информацией о расписании поездов, цене билетов и наличии свободных мест. И после этого неспешно отправилась к парикмахерской. Ладно, ведьмы, нас взять сложно, но можно. А вот нечисть. 20 лет назад из хранилища Гюрзы сбежала одна запрещенная особь, и с тех пор она находилась под нашим надзором. И в последние годы жила в парикмахерской, занимаясь уборкой. А она должна была уцелеть и спрятаться. Ковыляя в нужном направлении и проклиная бесконечные ограды вокруг каждой свечки, а заодно и бесконечные машины, забивающие каждый свободный участок земли, я зорко посматривала по сторонам. Люди занимались своими тихими человеческими делами, шныряющее беспризорное зверье своими, бесконечные голуби своими. Но и я, собственно. Парикмахерская находилась на 1-м этаже панельной многоэтажки. Опасных заклятий змейка не ощутила, и я, сломав кольцо, воздухом просочившись меж прутьев ограды, пересекла двор и поднялась по ступенькам на крыльцо. Окна и двери наглухо закрыты жалюзи, коврик исчез, пустая урна свернута на бок. Проведя ладонью по рукаву и вытянув из трости пространственно-временное заклятие, я движением руки убрала жалюзи, шагнула в помещение и быстро вернула опечатку на место, погружая помещение в сумрак. «Давай, подруга!» Я погладила трость, и змея шевельнулась, раздувая клобук. «Ищи!» Змея резво ушуршала в темноту, а я сняла нужную сережку-гвоздик, подбросила в воздух, прошептав наговор, и бывшую парикмахерскую озарил зеленоватый шар света. Действительно, совершенно пуста. Даже плакаты с моделями содрали, даже дверь в туалет выломали, даже унитаз и раковину расколотили. Достав из кармана куртки салфетку, я растерла ее между ладоней, выждала с минуту, и когда прилипшие бумажные катышки начали покалывать кожу, медленно обошла помещение, прощупывая руками каждый доступный сантиметр стены, каждую изгвазданную плитку пола. «Тося!» — звала шепотом. «Выходи, это я, Эфа. Ты должна меня помнить. Мы познакомились в приюте, в заповеднике. Тебя привела дочь Гюрзы, Ника, помнишь, Тося? Ты так часто сбегала, что тебе разрешили остаться под подписку о неразмножении. Выходи, не бойся». Я старалась говорить терпеливо, тихо и ласково, как с Русей. Это крошечное и безобидное существо, по сути, виновато лишь в том, что оно мошка, не имеет своего тела, не может его сформировать и занимает человеческое, оживляя и переделывая под себя подходящий труп. А после шустро плодится и способна доставить массу неприятностей. А в одиночном экземпляре совершенно безопасно и очень трусливо. «Тося!» — снова позвала я. На полу что-то зашуршало, запищало, и из щели меж плиток вырвался рой мелких мошек. Я отвела полу расстегнутой куртки, и рой юркнул в новое убежище, щекотно затаившись у меня под мышкой. А следом, свернув плитку, вынырнула змея. Сверкнула красно-охровыми глазами и зашипела. «Вытаскивай», — велела я, поглаживая дрожащую мошку. Как и любое мелкое создание, она впадала в стресс всем своим крошечным существом, и в этом состоянии была способна только дико бояться. А стресс Тося пережила суровый. Вряд ли в ближайшее время получится поговорить. Вероятно, только у Гюрзы. Змея выволокла из-под пола несколько обугленных кирпичей с ладони размером. Даже не мумии, только прах. Ныряя во тьму, подруга вытаскивала кирпич за кирпичом, а я считала. 5, 7, 10. Трое здесь и одна всяко бывшая Тосина тело. Значит, одну ведьму взяли живой. И это очень плохо. У нее защиты плача нет. Я осторожно сбросила с плеча рюкзак и попросила. Приготовь амулет, пожалуйста, тот с полосками. Тося, позвала я, соберись. Сейчас я достану домик, и тебе надо быстро в него перебраться. Соберись, говорю, это одно движение, и ты будешь в безопасности. Змея вытянулась стрункой, держа в зубах нужный артефакт, и мошка, помедлив, неохотно покинула свое убежище, исчезнув в новом. Амулет мигнул, принимая обитательницу, и я надела его на шею, ощущая легкую нервную вибрацию. Ничего, там полно силы, поест и успокоится. А верная ящерка, сдав амулет, уже складывала в рюкзак кирпичи, четко в пропитанное пространственно-временной магией отделение. Небольшой дуб-карман, невидимый, не оттягивающий тяжестью и замораживающий предметы в нужном времени. Я снова обошла помещение, ничего не обнаружила, но на всякий случай сняла копию, сделав иллюзию. Может, Гюрза обнаружит что-нибудь специфическое, связанное с нечистью. Ей, работающей с нелюдями всю жизнь, многое виднее, чем нам. Погасив шар, я покинула бывшую парикмахерскую в невидимости и под разговор разочарованной клиентки со светящимся окном. «Представляешь, закрылись. Так жалко. Да, девочки хорошие были, стригли качественно и брали недорого. Да понятно, что можно, но к этим же привыкла». «Да, согласна, девочки хорошие были. Очень. И так жалко». Вздохнув и зажав подмышкой трость, я пошла максимально быстро, чтобы успеть добраться до ближайшего подъезда. Невидимость на мне держалась плохо, конфликтуя с прикрывающей мою истинную внешность личиной Эф и первой ученицы удавки. И я кожей ощущала, что она вот-вот сползет и явит косички, макияж и прочие яркие приметы, ибо это последняя работа амулета. Он всегда начинался и кончался невидимостью, чтобы носитель успел подготовиться к личинам. Но я решила рискнуть и экономно добить старый амулет. Слежку я заметила, когда, завернувшись в новую невидимость нового же амулета, брела мимо свечек, огибая бесконечные ограды к остановке. Неприятно покалывающий взгляд в спину, липкое ощущение чужого прикосновения, и я с трудом заставила себя идти прежним темпом и придерживаться прежнего курса. Слишком быстро нашли, слишком. В прежние времена я опережала преследователей минимум на сутки. А сейчас прошло всего-то 4 часа. Ящерка заелозила, цапнула за руку, предупреждая. Чую-чую, не волнуйся и не двигайся. Вдруг для этой заразы невидимость не преграда. Просто наблюдай обстановку и понемногу накладывай слоями защиту ото всего. Свернув в ближайший двор, я на минуту избавилась от настырного взгляда, и этого времени мне хватило, чтобы достать навигатор и изучить диспозицию. Тащить хвост за город не хотелось. И вообще на вокзал пора, через 3 часа поезд. А значит... Нет, почему так быстро нашли? Смешанка — это смесь не только стихий, но и направлений силы, то бишь света и тьмы. И наблюдательские маяки на капли тьмы не реагируют, если света больше. И заклятие использовала аккуратные личины. Как? Неужто угадали, куда я пойду из приюта и тупо ждали на всякий случай? Выбрав удачное для засады место, я отправилась в очередное петляние вдоль оград и парковок. А ведь Илюха предупреждала капкане. Надо к нему прислушиваться, — попеняла я себе. Ну, Кудавки не дурак, и он им никогда не был. Да не хлебнул, как мы, отступники, заклинателем на родословную Фиолетово. У них каждый специалист на вес золота. И на наблюдателей с их сдвигами, а бывших отступников не бывает тоже начхать. Дело свое парень знает. Да и бабушка просветила. И со стороны своего флегматичного шаманства он всяко видит больше, в отличие от вечно бегущих нас, замечающих в торопях лишь сиюминутную опасность. У него есть время посмотреть, вычленить необходимые детали, проанализировать их и сделать выводы. В общем, местами пригодится. Другие рефлексы, другое восприятие и понимание. Свечки с оградами кончались, и потянулись удобные разновысотные многоэтажки. Завернув в подъезд старого дома, я сменила невидимость на личину, снова проверила навигатор и глотнула зелье, наконец начав вместо извечного палача поминать добрую подругу. Ушка боялась мира, и, в отличие от авантюрной меня, облюла оседлую жизнь, обожая собирательство, травки и зелья, и спасибо ей за это обезболивающее огромное. Отмерив по внутренним часам 20 минут, я снова вышла на улицу и, медленно прогуливаясь, отправилась до ближайшего магазина. Он находился на первом этаже очередной многоэтажки, а напротив удобнейшее место для встречи, наглухо закрытая заборами стройка. И я ничего не смыслю в наблюдателях, если мой фанат не окажется за бетонным забором раньше меня. Оттуда, из пустующей новостройки, так удобно бить по жертве ментальной иглой. В магазинчике, предварительно пересчитав скудную наличность, я прижимисто затарилась чаем, лапшой в пояс, домороженным и снова вздохнула по своей квартире, где осталась неплохая заначка. Наблюдатели ко мне не только студентов посылали, но и по личным вопросам бегали. А я наглая и бесплатно не работаю. Не прописано в контракте обслуживать всех и каждого, снабжая запрещенными амулетами. Или платите, или до свидания. Жаль, в рюкзачный кошелек мало отложила. Завершающим этапом стало мороженое. Игнорируя недовольный взгляд продавщицы, я развернула обертку и подошла к окну. Ящерка на моей руке шевельнулась и мягко царапнула кожу, отвечая на безмолвный вопрос. Объект на месте. Отлично. Мороженое капнуло на рукав и, как говорит Анюта, ой, провести ладонью по рукаву, приподнимая его и касаясь браслета, и вобрать нужную для заклятия щепотку силы. И накрыть шатром стройку от забора до забора, от маковки подъемного крана до фундамента и на 5 метров ниже, и чтоб ни одной щели не осталось. Спасибо. Доев мороженое, я улыбнулась недоумевающей продавщице и спокойно вышла из магазинчика, выбросив обертку в урну. Хоть бы живьем, наконец, взять, а? Я беспрепятственно добралась до забора, обогнула его и, убедившись в отсутствии людей, достала трость и вспорола ткань пространства, убирая бетонное отражение и создавая щель в шатре. И первой в ней исчезла ящерка. А я, потеряв руки и сняв пару полезных сережек, шагнула следом, наговором закрывая дверь брешь. Наблюдатель навстречу, ясно дело, не явился и мудро закрыл выдавшее его всевидящее око. Сбросив на землю рюкзак и куртку, я тряхнула руками и звякнула браслетами. «Ну же, приятель, свет в моем лице требует. Пусть силы темной стороны выходят на бой». Вокруг меня громоздились плиты и земляные горки, напротив 7 этажей скелетообразной заготовки, без стен, и стрела подъемного крана. Подаль чернили трубы и синел вагончик охраны. А если темная сторона не выйдет сама, ее позорно выволокут из убежища за хвост или вытряхнут легким движением ветровой руки. Взгляд ока на секунду померещился сверху, и я щелкнула пальцами, призывая ящерку, шепнув: «Кран! Заберись и найди!» Охрана стройки, конечно, крепко спала. Снова изучив поле грядущего боя, я растерла между ладоней обе сережки сразу. Металлические на вид, они крошились хрупкой глиной, отдавая вложенные в них заклятия. «Что ж, если ты наверху...» Ветер явился на зов сразу. Взъерошивая пыль и мелкий мусор, по дуге облетая капкан, он закручивался спиралью, отталкиваясь от заборов и поднимался от земли к небу, сжимая воздушные кольца вокруг новостройки, змеей сбираясь по дребезжащей стреле подъемного крана. А я, закрыв глаза, смотрела глазами ветра, изучая каждый пятачок и закуток, каждую машинную кабину и щель между плит. И свою жертву заметила, к сожалению, слишком поздно. У наблюдателей есть категорический приказ отступницам в плен не сдаваться. И чтоб их, старых перестраховщиков! Ветряная змея бросила к моим ногам очередную мумию и успокоилась, оседая строительной пылью. Я осторожно присела, достала из рюкзака влажные платки и протерла лицо, прочистила от пыли глаза и изучила добычу. Мумия издевательски оскалилась скошенной челюстью, равнодушно посмотрела пустыми глазницами. Я разочарованно наморщила нос и вытащила из рюкзака пакет с порошком, стирающим следы магии. Вот если не везет, то не везет. Из-за плиты вынырнула ящерка и зашипела, виновато искря 5 углями. «Осмотрись», — попросила я, встряхивая пакет. «Он слишком быстро меня нашел. У него должно что-то быть. Или амулет, или нечисть на побегушках. Ищи». Или я ничего не смыслю в наблюдателях, или они сделали на меня персональный маяк. Я пробыла под надзором 4 года, и еще в изоляторе с меня сняли кучу вещей и как током дернуло от понимания. Твою ж мать, кровь! Из меня ее столько выкачали на анализы. Стародавние умели делать отслеживающие маяки, вшивая в амулеты остаточную энергетику с вещей и капли крови. Но это сложное умение потерялось во времена охоты на ведьм. И я очень надеюсь, что оно не всплывет внезапно здесь и сейчас. Ибо, найдя жертву, маяк ее убивает в считанные секунды, и защиты от него нет. Надо же, как высоко меня оценили, как точечно начали охоту. В свете некоторых событий я надеялась, что мое имя внесут в списки приютных ведьм, которые в большой мир уже не ногой. А они, сволочи, ждали, все равно ждали. Ящерка вернулась 10 минут, и не одна, а с добычей. С нижнего клыка свисал помятый амулет-монетка. И мне хватило беглого взгляда, чтобы выдохнуть. Нет, не маяк. Вернее, конечно, он, но не тот, что делали стародавние. Это другое. Моих стародавних бы от меня ему менее оставил. — Что чуешь? — я спросила, уже зная ответ. — Кровь, — предсказуемо сообщила ящерка, коротко зашипев. Я задумчиво кивнула и разорвала пакет с порошком, пуская его по ветру. Значит, это обычный нюхач. Штука, временно дающая владельцу известный и полезный навык нечисти. Обмануть его сложно, но можно. Находить по запаху крови все равно будут, особенно если договорятся с нечистью. Но уже не за пару часов. Сутки другие я себе вырву, а больше мне и не надо. Ящерка убрала амулет-нюхач в нужный карман рюкзака, подползла ко мне и обернулась тростью, помогая встать. Прихватив вещи, я поднялась с земли, выпрямилась и узрела стоящего напротив гостя ближнего зарубежья. Поддатый сторож стройплощадки, одетый в одни старые джинсы и стоптанные тапки, уставился на меня со соловьиным интересом. Тихо икнул и вежливо предложил. — К кофе? Я едва сдержала улыбку. — Нет, спасибо, — отказалась вежливо и подняла трость. — Не подскажете, где здесь выход? — Так там... Он махнул рукой в неопределенном направлении и снова икнул. Трость мигнула белым, и сторож, зевая, поплелся обратно в свой вагончик, на ходу забывая о том, что он кого-то здесь видел. — Спасибо, — тихо поблагодарила я удаляющуюся спину и побрела в указанном направлении, то есть просто подальше от чужих глаз, чтобы выйти с воздухом через ближайшую щель в заборе. Перед поездом я заехала сначала в ближайший магазин рукоделия. Набрав два пакета шнурков, тесемок, ленточек, булавок, металлических пуговиц, цепочек, замков и прочих весьма полезных в амулетном деле вещей, а затем в парфюмерию и косметику. Вторая составляющая артефактов против нюхачей лежала в рюкзаке. Мензурки с кровью нечисти, которые я давно, еще до сомнительной сделки с наблюдателями, насобирала по заповеднику. В первую очередь из нее готовились лечебные и восстановительные зелья, но и для перебивки запаха кровь подходила идеально. А в поезде, постоянно зевая, ибо он меня убаюкивал, я оккупировала стол и, закутавшись по плечи в пододеяльник, иступленно мастерила новый костюм. Заговаривала и вымачивала в крови ос, молнии куртки и джинсов, перешивала пуговицы, меняя обычные на зачарованные на крови сурков, лепила на майку ухмыляющийся череп из страстно крови попугая, благо в вагоне пассажиров было мало, да и те шустро залились пивом и залегли спать. Никто не косился и не мешал. Закончив с одеждой и обувью, я без аппетита съела лапшу быстрого приготовления, заварила чай и сходила в туалет, чтобы сменить личину, пришить к нижнему белью кое-какие полезные ленточки и сделать прочие дела. И, вернувшись, занялась аксессуарами. Заколки, мелкие крабики, новые серьги и браслеты, брошные подвески, амулеты из запасенных заготовок и подручных материалов создавались быстро и привычно. Оставив все металлическое отмачиваться в крови в специальных формочках, я занялась пропитавшимися шнурками, и к моим косичкам добавились искусственные, черные, синие, фиолетовые, вплетенные в основную массу и забранные в высокий хвост заговоренным на воробьиной крови шарфом. Заодно я зарядила и вернула на место использованных ранее змеек. К утру у меня не разгибалась ни спина, ни руки, ни ноги. Но я не сдавалась. Заправилась лапшой, закончила с амулетами, вооружилась ими под общий наговор, чтобы вещи побыстрее пропитались моей энергетикой, и запах нечисти слился с моим. И только потом позволила себе подремать. Ящерке было велено сторожить и разбудить. И она прекрасно с порученным справилась, растолкав меня подозрительно быстро. Я ж только моргнула. Сонно глотая чай с каплей обезболивающего зелья, я щурилась на мелькающие деревья и пыталась выстроить беседу с Гюрзой. Пыталась плохо. Я не выспалась от слова совсем. В итоге, допив чай, решила, что пусть все идет, как идет. Приеду и просто расскажу, и дело само сложится. И знакомы мы давно. И Гюрза ведьма старая и мудрая. Главное — добраться. За полчаса до прибытия поезда я выслала на разведку змеек. Собралась, упаковав рюкзак, проверила, все ли артефакты на месте, и заглянула в навигатор. Кюрза сейчас наверняка на даче. Сдавшись наблюдателем, она по договору жила только там. А добираться до дачи через полгорода да в пригород. Выучив маршрут, я убрала лист в карман джинсов и, прикинув, какая сейчас по счету личина, спрятала в рюкзак куртку. Личина предполагала трость, а в куртке жарко. Надо что-то полегче найти, чтобы ящерку в браслет прятать. Ее любая личина представляла в виде столь диковинного украшения, что на меня все женщины завистливо оглядывались. Поезд прибыл на вокзал, и вовремя вернулись мои разведчицы. Первичной и явной опасности не обнаружено. Расписание пригородных электричек со стоимостью билета прилагается. Я привычно закинула на плечо рюкзак, прихватила трость и отправилась в долгий путь в гости. Плохо, что у Герзы нет пейджера, только человеческий сотовый. Или хорошо. Не то бы она не постеснялась выслать за мной транспорт с одной из трех своих дочерей в качестве кучера. А мне такое внимание ни к чему. Гомонящий вокзал, толкающиеся люди, мерзкие запахи фритюра, выкрики таксистов. Все это так долго было не просто частью моей жизни, а всей жизнью. Квинтэссенции пути отступивших от законов беглецов, что я как никогда остро ощутила. Я вернулась. Я действительно вернулась. 4 года седалищной выставочной деятельности, конечно, даром не прошли. И их не забыть. Как не вернуть погибший уголь и уснувший дар вещи видящий? Но самое главное, я сохранила себя. И, лавируя в толпе людей, кожей чувствовала, как усиливается ветер, выбирая нужное направление. А значит, я справлюсь.